Без 20:11 Стив сел на поезд до центрального вокзала. Он на 10 минут отставал от расписания и прибыл в Нью-Йорк в 11:35. С большим пустым чемоданом в руке Стив направился на Парк-авеню пешком. Он шел от вокзала к 55-й улице и все сильнее ощущал безнадежность и тщетность своих усилий. Сегодня, на второй день снегопада, горожане, демонстрируя привычку сопротивляться стихиям, вышли на улицы, как ни в чем не бывало. Они переступали через скользкие тротуары и лавировали среди сугробов. Вчера утром они с Шерон стояли под снегом в нескольких кварталах отсюда, и он поцеловал ее на прощание. Ее губы не ответили ему, как и его губы, когда Нина поцеловала его в тот последний день. Стив приехал в банк. Известие, что он собирается снять со счета Нила все, кроме $200, было встречено поднятой бровью. Кассир покинула свою каморку и проконсультировалась со старшим вице-президентом, сразу заспешившим к Стиву. «Мистер Петерсон, возникли какие-то сложности?» «Нет, мистер Штраус, я просто хочу снять деньги. Я вынужден попросить вас заполнить федеральную форму и форму штата. Это необходимо при снятии таких крупных сумм. Надеюсь, у вас нет каких-либо претензий к нашей работе со счетом вашего сына?» С усилием Стив сохранил спокойное выражение лица и интонацию. «Нет, никаких». «Хорошо», — вице-президент заговорил прохладно-профессиональным тоном. «Вы можете заполнить все необходимые формы за моим столом. Пожалуйста, пройдемте за мной». Стив механически нацарапал всю требуемую информацию. Когда он заканчивал, кассир принесла чек. Мистер Штраус быстро подписал чек, вручил Стиву и поднялся. Лицо его приобрело заботливое выражение. «Я ни в коем случае не хочу вмешиваться, но, возможно, у вас неприятности, мистер Петерсон. Может, мы сумеем помочь?» Стив тоже встал. «Нет, спасибо, мистер Штраус». Он сам услышал, как натянуто и неубедительно прозвучали его слова. «Надеюсь, что так. Мы очень ценим вас как клиента и, надеюсь, как друга. Если возникнет какая-то проблема, и мы сможем помочь, пожалуйста, сообщите нам». Он протянул руку. Стив пожал ее очень любезно с вашей стороны. «Но все хорошо, уверяю вас». Подхватив чемодан, он вышел на улицу, поймал такси и направился в Федеральный резервный банк. Там его отвели в комнату, где мрачные агенты ФБР деловито считали и фотографировали купюры. Стив угрюмо наблюдал за ними. В голове вертелся детский стишок. Король сидел в своей казне и денежки считал. Нина любила его напевать, укладывая Нила. Он вернулся на вокзал в 5:05. Поезд только что ушел. Следующий через час. Он позвонил домой. Дора взяла трубку и с параллельного аппарата ответил агент Ламонт. Никаких новостей, кассету не присылали. Хью Тейлор подъедет к возвращению Стива. Мысль, что надо убить целый час, вызывала отвращение. Жгучая боль медленно растекалась от середины лба к вискам и возвращалась обратно, тисками сдавливая голову. Стив вдруг вспомнил, что со вчерашнего обеда ничего не ел. Устричный бар. Он закажет тарелку устричного рагу и выпить. Из этого автомата он пытался дозвониться Шерон. Тогда и начался этот кошмар. Когда ему не ответили, он понял, что-то случилось. Всего 20 часов назад. Кажется, будто прошла целая жизнь. 20 часов. Где Шерон и Нил? Они голодные? На улице так холодно. Тепло ли там, где их держат? Шерон позаботится о Ниле, в этом он уверен. Если бы только вчера Шерон ответила на его звонок, если бы они провели вечер втроем, как и собирались, уложив Нила спать, он бы сказал: «Ты не обретешь слишком много, Шерон. Возможно, тебе досталось бы гораздо больше, если бы ты подождала, но не надо ждать. Выходи за меня замуж, нам будет хорошо вместе». Возможно, она не приняла бы его предложение. Она презирала его мнение о смертной казни, но в этом он непреклонен и уверен в своей правоте. Как сейчас себя чувствует мать Рональда Томпсона? Даже когда все закончится, она будет страдать всю оставшуюся жизнь, как и он, если с Шерон и Нилом что-то случится. Суета на терминале нарастала. Менеджеры, уезжающие до часа пик, торопливо шли к поездам на Нью-Хейвен, которые доставят их в Вестчестер и Коннектикут. Женщины, приезжавшие в Нью-Йорк за покупками, проходили через терминал, смотрели расписание, спешили домой, чтобы приготовить ужин. Стив спустился на нижний ярус и вошел в устричный бар. Людей почти не было. Обеденный перерыв давно закончился. Для вечернего коктейля и ужина еще слишком рано. Он сел у стойки и сделал заказ, аккуратно поставив чемодан под ноги. В прошлом месяце они с Шерон обедали здесь. Ее переполняла радость из-за бурного отклика общественности на кампанию о замене смертного приговора Томпсону пожизненным заключением. «Мы добьемся этого, Стив», — говорила она уверенно. Она была так счастлива, так переживала за это дело, рассказывала о предстоящей поездке в поддержку компании. «Я буду скучать по тебе», — сказал он. «Я тоже». «Я люблю тебя, Шерон. Я люблю тебя, Шерон. Я люблю тебя, Шерон». Сказал ли он это тогда? Он проглотил мартини, который поставил перед ним бармен. Без 5:45, так и не притронувшись к горячему рагу, Стив расплатился и поднялся в верхний терминал к поезду на Карле. Проходя в вагон для курящих, он не заметил, как мужчина в конце вагона закрыл лицо газетой. Лишь убедившись, что Стив прошел вперед, незнакомец опустил газету и не сводил напряженного взгляда с тяжелого чемодана. Тот же пассажир вышел в Карле и ждал на платформе, пока Стив не миновал стоянку и не уехал на машине, в фарах и зеркале заднего вида которой теперь были установлены мощные камеры. Глава 27. Гленда Перрис спала до часа дня. Только услышав отъезжающую машину Мэриан, она полностью проснулась. Сначала не открывала глаз и полежала неподвижно, но боль, сопровождающая первые движения, не пришла. Ночью было совсем плохо. Она скрыла от Роджера насколько, хотя он, наверное, догадался, да и доктор беспокоился о кардиограмме. Она не поедет в больницу. Там ей дадут столько успокоительного, что она перестанет соображать. Этого она не допустит. Ведь она понимает, почему боли так мучили в последнее время из-за этого мальчика, Томпсона. Такой юный. А ее показания помогли приговорить его. Он сбил вас с ног, миссис Перрис? Да, он бежал от дома. Было темно, миссис Перрис. Вы уверены, что бежал не кто-то другой? Уверена. Он помедлил в дверном проеме до того, как столкнулся со мной, а свет в кухне горел. А сейчас Нил и Шерон. «Господи, дай мне вспомнить!» Она закусила губу, в груди кольнула. «Нет, нельзя расстраиваться, толку от этого не будет. Бога ради, думай!» Гленда положила под язык таблетку. Это заглушит боль, пока она не стала острой. «Фокс!» Как странно он это сказал. Что-то мелькнуло в памяти, и совсем недавно. Скрипнула дверь, и заглянул Роджер. «Все хорошо, дорогой, я проснулась». «Как себя чувствуешь?» Он быстро подошел к кровати, коснулся ее руки. «Неплохо. Сколько я спала?» «Больше 4 часов». «Чья машина отъехала?» «Миссис Воглер». «А, я и забыла. Что она делала?» «Занималась кухней. Стояла на стремянке и снимала все с верхних полок». «Слава богу! Я так переживала, что лежу, а там пыль копится». «Роджер, что происходит?» «Стив поговорил с Фоксом?» «Роджер рассказал». Так что они обменялись всего несколькими словами. Ты готова их послушать? Да. Через 15 минут, устроившись на подушках и держа в руках чашку чая, Гленда принимала в своей спальне Хью Тейлора. Очень благородно с вашей стороны, миссис Перрис. Я понимаю, какое это для вас испытание. Она отмахнулась от его извинений. Мистер Тейлор, мне стыдно, что я потеряла все утро. Пожалуйста, включайте. Она вслушивалась изо всех сил. Так тихо! Просто невозможно ничего услышать. Выражение напряженного ожидания исчезло с лица Хью. Большое спасибо, что попробовали, миссис Перрис. Мы проанализируем его голос. Такая запись не является допустимой уликой, но при захвате похитителя пригодится для установления личности. Он взял магнитофон. Нет, подождите. Гленда остановила его. Это ваша единственная запись? «Нет. При прослушивании мы записали его на обычную и микрокассету. Вы оставите эту мне?» «Зачем?» «Потому что я знаю человека, с которым говорила вчера вечером. Я знаю его. и собираюсь до мельчайших деталей восстановить все, что делала последние несколько недель. Возможно, что-то всплывет, и тогда я хочу еще раз прослушать запись. Миссис Пэрис, если бы только вы смогли вспомнить... Хью закусил губу, перехватив предостерегающий взгляд мужа, и быстро вышел из комнаты, а вслед за ним и Роджер. «Зачем вы попросили меня оставить сегодня, миссис Воглер?» «Неужели вы подозреваете?» — спросил Роджер, когда они спустились в холл. «Нельзя упускать ни единой возможности. Но, кажется, с ней все нормально. Добрый характер, хорошая семья, прекрасная репутация. То, что она сразу заговорила о Ниле, просто совпадение. И на вчерашний вечер и у нее, и у мужа неопровержимое алиби». «Почему?» «Кассир в кинотеатре заметил, как она входила и выходила. Мужа соседи видели дома с детьми, а сразу после 7 оба были в полицейском участке с заявлением об угнанной машине». «А, да, об этом она говорила. Хорошо, что машину вернули». «Да уж. Ей вернули жалкую 8-летнюю машину, а у нас нет ни следа двух жертв похищения». «Мистер Пэрис, а что вы думаете о Шэрон Мартин? Она способна задумать такое?» Роджер помолчал. «Интуиция говорит нет». «Как вы оцениваете ее отношения с мистером Петерсоном?» Роджер вспомнил визит Шэрон и Стива. Шэрон выглядел расстроенной, и Гленда спросила, что случилось. Когда Стив ушел на кухню за льдом, она сказала: «Просто Нил от меня отстраняется». Возвращаясь из кухни, Стив взъерошил ей волосы. Роджер запомнил выражение их лиц. «Я думаю, они очень любят друг друга. Даже сильнее, чем сами сознают. Шэрон очень беспокоит неприступность Нила, да и Стива тоже. Кроме того, он здорово потратился, все вложил в журнал. Я не сомневаюсь, что расходы окупятся, но Стив переживает. Он мне говорил. И еще казнь Томпсона. Да, мы с Глендой надеялись, что Шэрон удастся его спасти. У Гленды сердце не на месте из-за ее собственной роли в этом деле. А Шэрон хотела, чтобы мистер Петерсон ходатайствовал перед губернатором? Я думаю, она понимала, что он этого не сделает, да и губернатора только возмутит чисто эмоциональное обращение. Не забывайте, ее резко критиковали за те 2 отсрочки, что она дала Томпсону. Мистер Пэрис, что вы думаете о люфтцах? Возможно ли, что они в этом участвуют? Они копят деньги, знают ваш телефон. Они могли знать о трастовом фонде. Роджер покачал головой. Исключено. Если Дора покупает что-нибудь для Гленды, она 20 минут проверяет, правильно ли отдала сдачу. И Билл такой же. Иногда он отгоняет мою машину к механику и всегда докладывает, сколько мне сэкономил. Они оба честны до невероятности. Ладно, позвоните нам сразу же. Если миссис Пэрис будет что нам сказать, мы у Петерсона. Хью уже ждал Хэнк Ламонт. По его лицу было понятно, что есть новости. Хью не стал ходить вокруг да около. Что у тебя? Миссис Томпсон? Что? Вчера вечером она говорила с Шэрон Мартин. Она что? Нам сказал Томпсон. Дон и Стэн говорили с ним в камере. Мы объяснили ему, что сыну Петерсона угрожали, и предупредили, что если его друзья что-то замышляют, нам лучше узнать их имена, пока они не влипли в неприятности. Вы не сказали, что Шэрон и Нила похитили? Конечно, нет. И что он? Чист. За последний год его навещали только мать, адвокат и священник их округа. Ближайшие школьные друзья сейчас в колледже. Он дал нам их имена. Все в других городах. Но он сообщил, что Шэрон звонила его матери. С матерью говорили? Да. Она остановилась в мотеле возле тюрьмы. Они ее нашли. В мотеле? Нет, в церкви. Да поможет ей Господь, Хью, она просто молится. Не может поверить, что завтра ее ребенка казнят. Не может поверить. Говорит, что Шэрон позвонила ей около 6, спрашивала, не может ли она чем-то помочь. Мать признала, что взорвалась, обвинила Шэрон в том, что та носилась по всей стране и кричала, что ее мальчик виновен. Угрожала, что не знает, что с ней сделает, если Рональд умрет. Что из этого можно извлечь? «Давай попробуем вот что», — начал Хью. «Шэрон Мартин расстроена звонком. Может, она даже считает, будто в словах матери есть своя правда. Она в отчаянии. И звонит кому-то, кто бы забрал ее и ребенка. и задумывает фокус, который бы выглядел как настоящее похищение, чтобы Нил стал заложником за жизнь Томпсона. «Возможно», — ответил Хэнк. Лицо Хью окаменело. «Я думаю, что это больше, чем возможность. Я думаю, что у этого бедного парня, Петерсона, все нутро в клочья, а миссис Перрис на грани инфаркта, и все от того, что Шерон Мартин полагает, будто может манипулировать правосудием. И что мы будем делать? Работаем, как с обычным похищением, и стараемся раскопать все, что можно о сообщниках Шерон Мартин, особенно тех, кого она знает в этом районе. Если только миссис Перрис вспомнит, где слышала голос, мы это дело расколем». Гленда снова и снова проигрывала кассету. «Петерсон, через 10 минут я позвоню вам на телефон-автомат сервисной станции рядом с выходом 21. Наконец она беспомощно покачала головой и выключила магнитофон. «Надо действовать иначе. Вспоминать все события последних 2 недель. И что не так с этой кассетой?» «Вчера она вообще не выходила. Позвонила в аптеку и Агнес, потом Джулии насчет больничного пособия. Из Калифорнии позвонили Чип и Мария, дали трубку малышу, и после этого она не подходила к телефону, пока не позвонил Фокс. В воскресенье они с Роджером поехали из церкви в Нью-Йорк, перекусили в Пьере и пошли в Карнеги-Холл на концерт. По телефону она вообще не разговаривала. В субботу она ходила к декоратору насчет наволочек и сделала укладку». «Или это было в пятницу?» Гленда нетерпеливо покачала головой. «Так дело не пойдет». Она встала с постели, медленно подошла к столу и взяла ежедневник. «Надо попросить Роджера принести из кухни настенный календарь. Иногда она делает на нем записи. И квитанции. Их она хранит в одном месте. На них есть даты. Они помогут вспомнить, куда она заходила. И еще чековая книжка». Она вытащила книжку из шкатулки, а квитанции из ящика. Собрав все необходимое, Гленда вернулась в постель и перевела дух. Спазм в груди сменился острой болью. Потянувшись за нитроглицерином, она снова включила магнитофон. В ушах снова зазвучал сдавленный хриплый шепот. «Петерсон, через 10 минут я позвоню вам на телефон-автомат сервисной станции рядом с выходом 21». Глава 28. По дороге к телефонной будке он думал о кассете. Записать голоса Шерон и мальчика. Следует ли ему это сделать? Почему бы и нет? Он сразу пошел на центральный вокзал. Лучше навестить их, пока поток пассажиров не иссяк. У охранников нюх на посторонних в терминале. Шерон и мальчишка, наверное, не ужинали вчера вечером. Должно быть, хотят есть. Он не хочет, чтобы она голодала. Но она не станет есть, если он не накормит ребенка. От мыслей о мальчике становилось не по себе. Недели 2 назад его охватила паника, когда он выглянул и увидел, что мальчик в машине не сводит с него глаз. Точно как во сне, огромные карие глаза кажутся черными из-за расширенных зрачков и обвиняют, все время обвиняют.